Глава вторая. «Нет, ну надо же, какой гад этот наш Кравцов! Решил продвинуть на должность свою любовницу!» Возмущенно мерила шагами наш закуток в океанариуме с мягким диванчиком, апельсиновым деревом в катке и панорамным узким окном Инга. Ее рыжие кудряшки, собранные в высокий хвост, на затылке мелькали то тут, то там, напоминая маленький вихрь. «Ну, я так и думала, что именно оттуда ветер и дует», заметила, откусывая пирожное с клубникой и делая глоток ароматного кофе, который подруге всегда удавалось приготовить на отлично. Инге я рассказала все и даже успела немного успокоиться. Ровно настолько, чтобы отбросить желание пойти убивать бывшего начальника. «То-то я удивилась, узнав, что у нас произошли такие кадровые перестановки», — вспыхнула Инга. «И эту бездарность Дина, загубившего уже три образца, поставили заместителем начальника нашего отдела. И Лариску из отдела кадров взяли в секретари. И Ганрата перевели». Чем больше я слушала подругу, тем непригляднее вырисовывалась картина. Все люди, о которых она говорила, так или иначе были связаны с кем-то из совета. Дин, если помнится, являлся внуком председателя. Лариса — невестой Ганрата. А сам юноша дружил с сыновьями двух спонсоров. Они делали самые большие вклады в развитие нашего центра. «Вот когда все это произошло? Каким образом?» — не удержалась я. «Эх, Николь, полагаю, все к этому давно шло. Просто я была слишком увлечена своими отношениями с Ником, чтобы заметить происходящее, а ты?» «А я вечно в командировках и исследованиях. Не до интриг и козни, как ты знаешь ли». Я сделала глоток уже успевшего остыть кофе, посмотрела в окно, откуда виднелся кусок здания исследовательского центра, краем уха отметив, что Инга тихонько выругалась. «Николь, подруга присела рядом, с тревогой посмотрела на меня. Ты сама на себя не похожа. Обычно режешь словами, как ножом, выплескивая эмоции, а сейчас...» «Чем это поможет?» — покачала я головой, ставя на столик пустую кружку. «Ты изменилась», — вдруг тихо заметила подруга. «Повзрослела», — уточнила я. «Это ты не видела меня в кабинете бывшего шефа, когда я едва удержалась, чтобы не разнести там все в пух и прах». Инга, понимающе кивнула и немного задумчиво потеребила в руке стаканчик с кофе. «Николь, ты точно решила уволиться? Не станешь искать варианты и бороться за должность, которая по праву твоя?» Осторожно спросила она и вновь посмотрела на меня. Инга, как никто другой, знала, как сильно я люблю работу. Горю ей с самого детства. В наш университет поступали учиться по разным причинам. Кто-то искал выгодное место, кто-то ловил возможность исследовать новое и бывать в необычных местах, а я... Я шла за мечтой, как когда-то и мои родители. Оба они ученые-океанологи. Однажды работа и свела их вместе. А после у них появилась я, и какое-то время они были счастливы. А потом... Мама погибла на одной из планет далекого космоса, где проходило ее исследование. Мне тогда едва исполнилось 5. Отец, погоревав, через полгода отправился на Диметру, до которой добираться от Земли почти 8 месяцев, оставив меня на воспитание бабушки. С тех пор мы с ним виделись очень редко. Эти встречи можно было по пальцам пересчитать. Последнее случилось, когда умерла бабушка. Я как раз тогда закончила университет. Я осталась бы совсем одна, если бы рядом не оказалась Инги. Ее поддержка очень сильно мне помогла. Отец же провел на Земле неделю, практически все время утрясая какие-то свои дела. А после снова улетел на Диметру. Я же дождалась оформления документов и приняла приглашение научно-исследовательского центра «Алтара». Именно работа-то в тот момент и спасла меня от одиночества и тоски. По сути, она все, что у меня было, чем я дорожила и искренне любила. Инга же перевелась в наш исследовательский центр лишь через полгода, когда появилась еще одна свободная вакансия. «Да», — коротко ответила подруге, отсекая сомнения. «Я знаю, что найти другую работу будет непросто, Инга. Все хорошие исследовательские центры укомплектованы, да и специальность у меня весьма редкая. Но шанс всегда остается. Выбор, что мне здесь предложили, больше похож на издевку. Наш исследовательский центр уже не тот, что был 3 года назад. Ты и сама это понимаешь. Перспектив для меня здесь больше нет». «А если попросить помочь твоего отца?» — тихо спросила подруга. «Отношения с отцом у меня хоть и сложились прохладные, каждый жил своей жизнью. Но в помощи, если она требовалась, отец ни мне, ни бабушке никогда не отказывал. Правда, после ее смерти я к нему с какими-то просьбами и не обращалась, предпочитая решать проблемы сама. Он же признанный ученый, человек со связями. Неужели откажет? И чем же я тогда буду отличаться от Линды, получившей должность по чьей-то протекции? Грустно улыбнулась я, и подруга, понимающая, сжала мою ладонь, пытаясь приободрить. «Что, даже больше не будешь отговаривать?» «Нет, конечно, только поддержу. Диантер или младшая лаборантка — тоже мне выбор. Гад. Гад и ещё раз гад. Уверена, с Линдой и этими перестановками он еще намучается и тысячу раз пожалеет, что потерял такого специалиста, как ты». «Ты самая лучшая в мире подруга», — нашлась я. «Во вселенной», — хмыкнула Инга, и мы рассмеялись. Она разлила из термоса оставшийся кофе, мы шутливо чокнулись стаканчиками, какое-то время молча наслаждались напитком. У меня мелькнула мысль, что мы, пожалуй, в последний раз сидим так вместе в нашем любимом закутке. И совсем скоро все изменится. Вся моя жизнь так точно. «Николя, а что там с тем красавчиком, океанографом с рейва?» — спросила подруга, прерывая мои тягостные мысли. Мою поездку мы с Ингой обсудить не успели, и теперь подруга, похоже, решила хотя бы на время отвлечь меня расспросами про командировку. «Да ничего», — отмахнулась я. «Неужели он так ни разу и не пригласил тебя на свидание?» — удивилась она. «Пытался». Я с трудом подавила вздох. Когда Роберт начал флиртовать со мной, я немного даже растерялась. В моей жизни сначала было слишком много учебы, потом работы с постоянными командировками в неизвестные, порой весьма опасные места, где и связи-то толком не имелось. И строить отношения при таком образе жизни просто не получалось. Свидания, конечно, случались, хоть и редко, но заканчивались всегда одинаково. Обещанием звонка, который никогда не происходил. «Ты что, отказалась?» — поразилась она, уставившись на меня во все глаза. «Да. Я не встречаюсь с женатыми мужчинами». Инга неверяще моргнула, охнула. «Так он оказался женат?» В голосе подруги, успевшей нас едва ли не поженить, послышалось явное разочарование. «Представь себе, еще и двоих детей имеет». Про то, что этот ловелас тщательно утаивал эту информацию, скрывать от подруги я тоже не стала. Я и сама об этом узнала, можно сказать, случайно. Помощница начальника экспедиции приболела, и ее работа на пару дней распределилась между всеми сотрудниками. Меня попросили разобрать анкеты команды, сверить их с базой данных и отправить вышестоящему начальству для утверждения зарплатных ведомостей. «Нет, ну когда-то же тебе должен попасться настоящий мужчина. Сильный, смелый, красивый, как морской бог», — выдохнула подруга и так мечтательно закатила глаза, что я рассмеялась. «У тебя-то с Ником все в порядке», — перевела я тему. «Лучше не бывает», — улыбнулась она. «Николь, ты можешь пожить у нас, пока не определишься, что делать дальше», — сказала Инга. «Спасибо, Инга». Немного растерянно ответила я, прикидывая варианты, куда смогу отправить резюме, чтобы найти работу. Но мысли хаотично разбегались, идей не возникало. «Ты в отпуск не хочешь съездить?» — неожиданно спросила подруга. И в ее голосе прозвучали мягкие нотки. «В отпуск?» — удивилась я. «Угу. Ты когда в последний раз нормально отдыхала?» Я задумчиво посмотрела на подругу. «Ну что, не вспомнила? А все потому, что такого момента в твоей жизни просто не было. В университете все лето на практиках, а после одна работа». «Вот кто бы мне говорил», — фыркнула я. «У меня медовый месяц только вчера закончился», — хмыкнула подруга. «Эх, наверное, мало я в кофе коньяка добавила, чтобы ты решилась на что-то более безрассудное, чем увольнение». «Могу вернуться к шефу, устроить драку и покрушить его кабинет», — тут же предложила я. «Нет, сдался нам этот старый, двурогий», — ухмыльнулась подруга, и я хихикнула. Алкоголь, видимо, начал действовать только сейчас. И так как пила я очень редко, в каких-то исключительных случаях, то и пьянела даже от бокала вина. Отпуск круче — поваляться на песочном пляже, послушать шум моря, загореть. А еще лучше закрутить легкий, ни к чему не обязывающий роман. «Ты неисправима», — рассмеялась я. Подруга заглянула в термос, вздохнула, осознав, что кофе в нем закончился. Утянула с тарелки последнее пирожное. Разломив его, половину протянула мне. Наша старая университетская привычка. делиться друг с другом последней вкусняшкой. «Ну так что?» — уточнила, стряхивая с пальцев крошки. «А давай», — решилась я, представляя пляж, море, летящих в брызгах дельфинов. «Вот правильно, давно бы так», — обрадовалась подруга и щелкнула по лиару. «Сейчас покажу. Читала недавно об одной курортной планете, практически сплошь покрытой водой. Еще тогда подумала, тебе понравится. Мы бы с Ником тоже с удовольствием туда слетали, но далековато. Пока летишь туда-обратно, половина отпуска пройдет. Я доедала пирожное, наблюдая, как подруга ищет нужную информацию. «Нашла. Называется Калиастра». Перед нами на голограммах замелькали виды планеты. Зеленые островки посреди лазурного океана, разные пляжи, галечные и песчаные, многолюдные и уединенные. Выбирай на свой вкус. Растущие фруктовые деревья. Города, у которых не было названий, лишь номера, мало чем отличались друг от друга. Белоснежные дома вдоль пляжа перемежались современными зданиями. Мелькали рекламные вывески, кружащие флайеры и курсирующие корабли. «Ну, что думаешь?» «Замечательное место», — улыбнулась я. Еще полчаса, игнорируя все вызовы на лиары, мы потратили, выбирая отель с небольшим уединенным пляжем на одном из спокойных и малочисленных островов. А затем оплатили бронь и оформили билет на межзвездный экспресс до Калиастры. Он, конечно, обошелся в приличную сумму, но за 3 года я скопила немало денег. Тратить их здесь или на других планетах, где я была в командировках, было особо не на что. Почему бы и нет? А вот обратный билет бронировать не стала. Может быть, на той же Калиастре я смогу найти работу. Планета практически вся покрыта водой. Есть шанс, что им требуются специалисты моего профиля. Подруга крепко обняла меня на прощание. «Не знаю, когда мы увидимся», — вздохнула она. «Что-то мне подсказывает не скоро. Но я искренне желаю тебе удачи и встречи с самым желанным мужчиной во Вселенной». Я улыбнулась, качая головой. Мир поменяется 1000 раз, а подруга в своем стремлении увидеть меня счастливо замужней точно не изменится. «Пусть у вас с Ником все будет хорошо», — пожелала я, прощаясь. Мы вынырнули из нашего закутка, обнялись и еще раз распрощались. Подруга должна была вернуться на работу, а я отправилась к выходу. Межзвездный экспресс, останавливающийся на алтаре раз в неделю, по счастливой случайности отбывал с планеты через 2 часа. Эрик Лантер. «Маркус, ты же вроде как в отпуск полетел с женой и дочкой. Как и там-то умудрился найти работу?» Не выдержал я, посматривая на команду корабля, которая старательно обходила меня стороной и делала вид, что ничего особенного не происходит. Впрочем, скрывать сияющие синие узоры, покрывающие лоб у висков и спускающиеся до самого подбородка, я даже не пытался. Когда-то, получив это проклятие, уже привык с ним жить. А что касается ариатов. За несколько месяцев пребывания на родной планете, работая на звездный ветер, смирился, что в отличие от пустынников, которые относились ко мне с уважением и трепетом, они в лучшем случае держатся в стороне, старательно пряча страх. «Да, ну как-то случайно», — развел руками ариат. «Ужинал вчера с Эластаром, правителем Калиастры, и выяснил, что им необходима помощь в проверке течений в одном из районов. А местные что же не справляются?» — удивился я, зная, что часть населения живет под водой. «Боятся туда лезть. Рядом аномальная зона, а значит, есть риск разрыва пространства», — пояснил Маркус. «Это верно, и осуждать их за это не стоит. У одаренного, если случится какая-то катастрофа, шансы справиться и выбраться живым гораздо выше, чем у остальных. Этому способствовала и возможность мгновенно перемещаться и быстрая регенерация. Эластар сказал, в паре часов полета флайера от того места есть спокойный остров, где сейчас не так много туристов. И он готов бонусом оплатить тебе еще и на нем 4 дня отдыха». Я удивленно приподнял брови, начиная подозревать, что правитель Калиастры преуменьшил опасность. «Да нет», — прочел мои мысли Маркус. Эластар не обманывал, информации не утаивал, и я ее перепроверил. Прорывов за последние 400 лет в тех местах случилось всего 2. Оба среднего уровня опасности. Последние 147 лет назад, и шанс, что повторится, ничтожно мал. Приборы не фиксируют никакой активности, но, сам понимаешь, Если есть вероятность разрыва пространства с непредсказуемыми последствиями, местные жители туда не сунутся. Они и на острове-то работать отказываются, несмотря на большую зарплату. С других планет вон набирают. Я кивнул. Пару раз за свою жизнь сталкивался с подводными жителями. Знал, что они весьма суеверны. Но и не понять их не мог. Во время прорывов на Калиастре, несмотря на то, что правительство планеты предприняло все меры, чтобы никто не погиб, создало и четкую инструкцию действий, которую наизусть знали все жители, использовала новейшие технологии для отслеживания изменений пространства, построила защитные купола, трагедии все равно случались. Порой было просто не предсказать, где произойдет прорыв. Думал сначала Диара прислать проверить. Но ты освободился раньше, чем мы планировали, поэтому набрал тебя. Да я и не думал отказываться, пожал плечами. После последнего задания я практически успел восстановиться. Откат не перешел грани, и мое проклятие проявило себя только узорами на лице. Просто вот интересно, как тебя такого трудоголика жена-то терпит? Не удержался я от подколки. Маркус рассмеялся. Сам порой этому удивляюсь. «Просто очень тебя люблю», — раздался голос Ники, появившийся рядом в легком летнем сарафане, с малышкой на руках. Маркус с нежностью посмотрел на свою семью. «Здравствуй, Эрик». «Здравствуй, Ника». Я покосился на девчушку, успевшую перекочевать с рук девушки к Маркусу. «Анжелика у нас совсем непоседливая», — весело сообщила она. «И скучать нам с мужем не дает. Как увидимся, сам убедишься». «Думаю, это случится даже быстрее, чем ты думаешь», — заметил я. «О, мой муж уже успел загрузить тебя работой?» «Так и думала, что разговоры с Илластаром до добра не доведут». Фыркнула она и покосилась на Маркуса, который укачивал малышку. «Да я и сам не против работы», — ответил, улыбаясь. «Кстати, на Калиастру через несколько дней прибудут Рик и Тай и захватят нас всех на Ариату», — заметил Маркус. «Значит, Диар и Шархат сейчас замещают Маркуса в Звездном Ветре. Вот кому не позавидуешь. Лучше 1000 трудных заданий, чем разбираться в работе Маркуса и согласовывать бездну разных моментов». Ника тем временем забрала малышку из рук друга, сказав, что ее необходимо покормить, и исчезла в соседней комнате. А Маркус хмыкнул, беззастенчиво прочитав мои мысли. «Они справятся, не в первый раз уже». «Как ты сам, Эрик?» — неожиданно спросил Маркус, меняя тему. «Отлично, к работе привык. Отношение ариатов к одаренным тоже уже не в новинку. Да и свободы у меня стало больше, чем у пустынников. Они, как ни поверни, весьма замкнутая раса, с четкими традициями, и жить среди них, как ни странно, гораздо сложнее, чем выполнять задания сейчас. Я чувствую себя нужным». Подобрал я верное слово. «Я этому рад», — мягко заметил Маркус, сверкая зелеными глазами. «Какое-то время мы еще обсуждали последние новости, мое задание. Я разбирался в причинах внезапных приливов на Тирун-Натаре. А после распрощались, договорившись встретиться на Калиастре через 3 дня. Я скинул установленную защиту, покосился на разбегавшихся ариатов, суетящихся на палубе. Я отправился на тренировку, старательно не замечая самых разных взглядов в мою сторону. К ним я уже привык, как и к своему одиночеству.